Глава 7. Дзета. В голове звенело пронзительно и протяжно. А еще было мокро. Кассандра осознала, что инстинктивно отплевывается от воды, льющейся в нос и рот, но мышцы лица были как чужие. Поток воды прекратился, и Кассандра глубоко задышала, продолжая лежать без движения. Запястья сдавливали веревки, а на ногах кто-то сидел, кто-то довольно легкий. Кассандра вспомнила про мальчишек, с которыми она разговаривала перед нападением, и, ожидая увидеть одного из них, приоткрыла глаза. В самом деле, тот, что в очках, был тут, но он нависал над ней с угрюмым выражением лица, а не держал за ноги. Очки съехали на кончик носа, а лоб сморщился, как будто он напряженно о чем-то думал. «Она вряд ли одна из этих», — неуверенно сказал второй мальчик откуда-то слева. «Молчи!» — шикнул очкарик. «Она очнулась!» «Что здесь происходит?» Кассандра постаралась задать этот вопрос с максимальным достоинством, какое только возможно, когда ты лежишь на грязном полу, связанная двумя малолетками. Мальчишка в очках открыл рот, но тут кто-то третий, удерживавший ноги Кассандры, поднялся и произнес: «Позволь мне, Том». Железные нотки в этом голосе не понравились Кассандре. Она вдруг сразу почувствовала сквозняк, гуляющий по полу, и боль в стянутых запястьях. Очкарик Том отодвинулся, и его место заняла высокая девушка лет 20. Если бы не прическа и серебристый кулон на груди, ее тоже можно было бы принять за мальчишку. Незнакомка смотрела на Кассандру, приподняв прямые темные брови. Глаза были светло-серые, строгие и холодные, словно две ледышки, а губы сжаты в ниточку. Несколько секунд она пристально разглядывала каждый сантиметр лица Кассандры и вдруг рассмеялась. «И чего вы так переполошились? Она совершенно безобидна и бесполезна». «Что за хамство?» — возмутилась Кассандра. «Ты ничего обо мне не знаешь». «Я знаю», — ответила девушка, не переставая улыбаться. «Что ты здесь в первый раз, поскольку понятия не имеешь о призраке. Заявляешься без спросу в чужой дом и пугаешь детей. Потрудись запомнить». Что? Что запомнить?» «О, ангел!» Девушка закатила глаза, нагнулась ближе и зловеще прошептала. «Призрак, это я!» Прищурившись, она уставилась на Кассандру, будто ждала какой-то особенной реакции. Однако та только раздраженно моргала, пытаясь избавиться от пылинки в левом глазу. Если бы она встретила этих ребят на улице, обошла бы их за километр. Но, кажется, времена, когда Кассандра могла свободно разгуливать по улице, закончились. «С тобой совершенно не весело. Ты не понимаешь шуток», — бросила девушка и забрала у мальчишки в очках нож. Кассандра затаила дыхание. «Перекатись, я развяжу тебе руки. Кстати, Том, хороший узел, молодец». «Мне не до шуток», — пробормотала Кассандра, но повиновалась, ожидая чего угодно, что ей развяжут руки или снова ударят, или отрежут ухо. Сероглазая девушка, похоже, была не в своем уме. Однако та и вправду всего лишь поддела ножом веревку, чтобы ослабить узел, и освободила Кассандру. «Спасибо». Кассандра поднялась с пола, растирая запястье. «И что, тебя так и называть, призрак?» «Да», — ответила девушка, протянула левую руку для рукопожатия и кивнула на мальчишек. «А это Том и Рофи. Том — мой брат, Рофи — почти то же самое. Рофи не может ходить, так что тебе придется наклониться, чтобы пожать ему руку. А ты встань, Том. Невежливо», — командовала призрак. «Да пожалуйста», — пробормотал мальчик в очках, поднимаясь. Он был нелепо одет в короткие детские штанишки и кричащий желтый свитер с широким вырезом, вероятно, женский. Поверх был намотан зеленый шарф. Лежащего в углу комнаты на матрасе Рофи тоже нельзя было назвать образцом стиля. И Кассандра невольно подумала о доме. Они с Мари тоже подолгу носили вещи, из которых уже выросли. «Так значит, вы здесь живете? Это легально? Я думала, синяя птица — это клуб». «Синяя птица — это кабаре и театр», — ответила призрак. «Или кабаре, театр, кабака и горный дом. Но ничего больше. Так что не надо думать тут всякого. Иначе я бы не держала здесь детей». «Хей!» — сказал Том возмущенно. «Мы не дети. Я тебе помогаю». Призрак взглянула на него, выдержала упрямый взгляд брата и благосклонно кивнула. «А что вы делаете? Ты тоже поешь, пляшешь или что?» «Или что?» — усмехнулась девушка. «Я только хлопаю в ладоши». Кассандра нервно рассмеялась. «Мы охраняем театр и район. — гордо заявил Том. Ему явно хотелось принять участие во взрослом разговоре, хоть он и забрался снова на матрас Крофи, который все это время меланхолично читал в полутьме книгу. «А ты-то кто такая?» Пока Кассандра рассказывала, а рассказывать свою историю странным обитателям подвала она решила с самого начала, призрак задумчиво ходила из угла в угол. Когда Кассандра сообщила, что никто не знает, как разбудить маму, девушка покачала головой и вздохнула. Когда Кассандра поделилась своим планом обратиться в индувилонскую полицию, девушка фыркнула. И лишь когда Кассандра описала встречу с Хорном и рискованную поездку, призрак резко развернулась, вскинула руки и почти прокричала. «Что? И эта свинья? Он еще осмеливается на такое?» «Из-за него у призрака много проблем», — с готовностью пояснил Том. «Хотя в последнее время было потише». «Он уезжал из города, очевидно», — пробурчала призрак, быстро успокаиваясь. «Ну ладно, с этим мы разберемся. Спасибо за информацию. Да уж, удивительно, как ты еще держишься на ногах. В этих елочках сильный наркотик местного производства. Его маскируют под освежители воздуха, чтобы грабить народ. И для похищения удобная штука, если подумать». Призрак на мгновение задумалась. Кассандра пожала плечами. Боль в запястьях она ощущала гораздо сильнее, чем действие наркотика. «По поводу сестры?» — продолжила призрак. «Ты что, серьезно собираешься искать ее через полицию?» «Ну да». «О, ангел!» — призрак всплеснула руками. «Да ладно!» — подал голос молчаливый до этого Рофи. «Ну хватит вам!» — заступился за Кассандру Том и пояснил. «Местной полиции нельзя верить. Они только отмывают деньги и прикрывают бандитов типа Хорна. Поэтому мы и охраняем театр сами. Здесь у всех есть такая охрана. Но понятно, что ты ничего не знаешь, ты же не из города». «А как насчет подумать? Если твою сестру похитили по распоряжению Ротора, то обращаться за помощью в органы, наверное, не самая гениальная идея», — спросила призрак. Том и Кассандра промолчали. «У них ничего не будет на твою сестру», — призрак загнула большой палец. «Но они запишут твои показания и передадут их наверх». Она загнула указательный. «Тебя попросят не покидать Индувилон, и пока ты будешь ждать, кто-то выйдет за тобой. В конечном итоге ты окажешься там же, где и сестренка. Поможешь ты ей этим?» Сложив все пальцы, призрак показала Кассандре кукиш. «По крайней мере, я ее найду», — упрямо сказала Кассандра. «Да уж, очень эффективно». Рофи захлопнул книжку и подтянулся, чтобы сесть ровнее. «Я проанализировал ситуацию. Но если говорить на чистоту, пока не вижу для тебя возможности быстро отыскать Мари. Надеюсь, со временем ты найдешь способ. Однако ты кое-что можешь сделать для вашей мамы». Кассандра мельком взглянула на призрака, которая с явным интересом и с неожиданно теплой и гордой улыбкой слушала мальчика. «До нас доходили сведения, что выше по течению реки в районе Ангоры скрывается отряд Ливьер. Его-то уж точно будет проще разыскать, чем Мари. Среди них наверняка есть травники. Я полагаю, они знают, как разбудить вашу маму». Кассандра беспомощно развела руками, но так как все остальные молчали и никто не собирался комментировать сказанное, пришлось спросить. «Что еще за травники?» Мальчики растерянно взглянули на призрака. «Может быть такое, что она совсем ничего не знает?» — спросил сестру Том. «Ну, хотя бы не спрашивает, кто такие ливьеры», — хмыкнула та и указала Кассандре на стул. «Садись». Они накормили ее жидким недосоленным супом из гороха и капусты. «Я знаю, что дрянь, но картошки сейчас не достать», — сказала призрак. После обеда брат с сестрой отправились на дежурство, а Кассандре велели хорошенько выспаться. На широком матрасе было достаточно места для нескольких человек. Натянув на себя тончайший плед, она лежала, стараясь не шевелиться, чтобы не потревожить Рофи. Но то нога чесалась, то ухо, и сон все не шел. И суток не прошло с тех пор, как она ушла из дома. Вчера в это время Кассандра, кажется, пила чай и вырезала из газеты адрес местного полицейского участка. Сегодня лежит в подвале кабаре в трущобах Индувилона и пытается не разбудить мальчика-калеку. Кассандре не было страшно. Только грустно и муторно на душе. От того, что рассказала призрак, не постеснявшаяся поделиться своей историей с той же искренностью, с какой Кассандра поделилась своей. Среди друзей и знакомых Кассандры не было тех, кто особенно пострадал во время гражданской войны. Или же она об этом не догадывалась. Большинство жителей поселка, как и ее семья, были переселенцами из поверхностного мира и перебрались в Цветочный округ уже после провозглашения Соединенной Федерации. Другие же, бывшие подданные королевства, говорили о прошлом редко и неохотно. Когда им задавали вопросы, они только пожимали плечами и отводили глаза. И постепенно их перестали расспрашивать. Мария и Кассандра выросли в мире, в котором не существовало никакой связи с Флориндейлом. Но у призрака эта связь была. Войну она не помнила, разве что чувство тревоги, опасности и последнюю бомбежку, когда рухнул их дом и ранила маму. Однако им удалось бежать. Несколько лет они прятались и даже думали, что жизнь наладилась, когда родился Том. Но их все-таки раскрыли и арестовали. Призраку тогда было 9, и, рассказывая об этом Кассандре, девушка так сильно зажмурилась, что Кассандра подумала, сейчас заплачет. Но Том сказал, что сестра не умеет плакать. Несколько месяцев их держали в тюрьме. Девочку, ее маму и новорожденного брата. Приставленный к ним охранник неутомимо развлекал их несмешными историями. Он же раздобыл где-то для призрака большую книгу сказок. Это была ее первая и последняя книга. Охранник делал все, чтобы отвлечь их от мысли, что отец к ним больше не вернется. Но разве от этой мысли можно отвлечь? Маму призрака то и дело вызывали на допросы, иногда днем, но чаще посреди ночи. Дело было в каком-то компромиссе, вспоминала призрак. Ее родители отказывались сотрудничать с новой властью. Однажды мама разбудила девочку до рассвета и повесила ей на шею свой кулон с луком и стрелой. Ничего особенного, простая железка. Но она сказала, что украшение у нее от дедушки. Со следующего допроса мама не вернулась. Детей отправили в приют, где призрак терпеливо ждала, пока маленький Томми хотя бы чуть-чуть подрастет. Девочка играла с кулоном, училась писать и считать, снова и снова перечитывала свою книгу сказок, но на самом деле голова ее была забита мыслями о побеге и мести. Жажда мести прошла с годами. Остались лишь злости, призраки воспоминаний о холодных руках, которые трясут ее, чтобы она угомонила, наконец, плачущего Томми, о маминых глазах после допроса, о бомбах. Взрослая призрак усвоила, что жизнь важнее мести, и чувство ответственности за брата и Рофи, бежавшего вместе с ними из приюта, пересилило злость. Когда-то они хотели отыскать лагерь Ливьер, но Рофи повредил ноги, и лагерь превратился в недостижимую мечту. Рофи бы не дошел, а призрак и Том не могли его бросить. Где-то там, с Ливьерами, должны были быть и травники, древний народ Флориндейла, который, если верить призраку, разбирался в растениях так, что даже лучшие мастера Цветочного округа рядом не стояли. Кассандра как можно тише перевернулась на другой бок и уткнулась носом в книгу сказок призрака. Страницы старого фолианта пошли волнами от влажности, и в темноте Кассандра не могла разобрать ни одной буквы. Зато тут же почувствовала щекотку в носу. Кассандра сморщилась, зажала рот руками, но все таки не сдержалась и оглушительно чихнула. Рофи тут же проснулся и зажег торшер. «Что же ты не спишь? Тебе утром в путь!» Рофи зевнул. «Думаешь, найти Ливьер так легко?» «Да не волнуйтесь вы за меня, я справлюсь. Встану пораньше и сразу уйду». «Это ты зря. Тебе стоит дождаться призрака, как она сказала», — возразил мальчик. «Она проводит тебя на другой конец города. Это значительно опаснее, чем ты думаешь». «Что, я ребенок, что ли?» — недовольно пробормотала Кассандра. Ей было неловко, что они бросились ее опекать и сочувствовали, как много всего она не знает. И смотрели чуть ли не с жалостью. «Она даст тебе новые ботинки», — заметил Рофи и погасил лампу. Это был хороший аргумент.